Глава 47. Дело в том, что дом на Фонарной 4 действительно был конспиративной квартирой гондорской резидентуры. Только вот настоящие ее хозяева, два сержанта тайной стражи, никакого участия в описанных выше событиях не принимали. Все это время они провели в гостиной наверху, спеленутые по рукам и ногам с кляпами во рту. Сержанты были захвачены врасплох в ходе молниеносной операции, разработанной в Адаре Стангорном и осуществленной ими при участии налетчика по имени Свинчатка, которому приспела пора срочно менять умбарский климат. Третий подельник понадобился барону не столько из-за своих профессиональных навыков, но и за тем, чтобы число похитителей Альгали совпало с числом подлинных обитателей Фонарной 4. А поскольку по ходу инсценировки один из двух похитителей был убит Тангорном, то теперь расстаться с жизнью от удара меча, только уже взаправду, предстояло одному из сержантов. «Воистину, мир есть текст», — подумал мельком барон, толкнув дверь гостиной. «И никуда от этого не деться». «Ну что, орелики, узнаете?» Тангорн был теперь без маски, и пока он освобождал своих пленников от кляпов, те имели полную возможность разглядеть его, сравнивая натуру с розыскными ориентировками. Потому как съежился один и окаменел лицом второй, было ясно – узнали и ничего хорошего для себя не ждут. «Потолкуем по душам или сразу рубить вас на гуляш?» Тот, что поначалу съежился, разразился теперь бессвязными проклятиями. Видно было, что он отчаянно пытается заглушить свой страх. А вот второй, по всему видать, был крутым парнем. Он глядел прямо и твердо, а потом разлепил губы и как будто забил по шляпку. «Делай свое дело, гад. Только помни, рано или поздно мы все равно до тебя доберемся. И повесим за ноги, как и полагается, с предателями». «Да, наверное, так оно и будет. Со временем», — пожал плечами барон, извлекая из ножен меч. «Что ж, теперь выбор ясен. Вот только тебя среди этих мы не будет. Уже-то я гарантирую». С этими словами он вонзил клинок в грудь пленника и тут же выдернул его обратно. Брызнуло так, что просто прелесть. За эти годы третий меч Гондора искрошил в боях тьму народа, но никогда еще ему не доводилось хладнокровно убивать безоружного и беспомощного человека, пусть даже и смертельного врага. Он ясно понимал, что делает еще один шаг за ту грань, откуда не бывает возврата. Но выбора уже не было. Единственное, что он себе позволил, нанести удар точно в правую верхнюю часть груди. С такими ранениями иногда выживают. И если парень крепко дружен с удачей, то может и выкарабкается. Труп как таковой барону был ни к чему. Однако рана должна быть настоящая, чтобы у эльфов потом не возникло подозрения, что все это любительский спектакль. Когда же он, сжимая окровавленный меч, обернулся ко второму сержанту, тот судорожно заскреб по полу связанными ногами в тщетной попытке отползти и, как выразился бы Свинчатка, раскололся до самой жопы. А ведь говорят, будто от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Меняется, да еще как. Тангорну пришлось даже к его откровений, ибо все эти сведения о делах и делишках Приморской 12 его сейчас не слишком интересовали. «Ладно, а как давно ваша резидентура начала разрабатывать эльфийское подполье?» «Я про такое даже не слышал. Может, другие?» «Как это не слышал? А эльфа-то тогда зачем вы похищали?» — пришибленно озадачился тот. «Какого эльфа?» «Ну, не эльфа, человека из эльфийского подполья, которого я только что выпустил из вашего подвала». «Я не понимаю, мы и слыхом не слыхивали ни про каких эльфов». «Ага», — зловеще усмехнулся Тангорн. «У меня стало быть глюки. Или, может быть, его кто-то тайком подбросил к вам в подвал, а?» «Послушайте, я расскажу все, что знаю. Если я попадусь в руки мандрила, мне конец. Какой смысл мне врать?» «Ну ладно, хватит мне вала крутить. Я, если хочешь знать, на эту вашу берлогу вышел, наблюдая за тем парнем из эльфийского подполья, Альгали, младший секретарь МИДа. Так что я своими глазами видел, как двое ребятишек в карнавальных костюмах угостили его какой-то отравой, а потом заволокли в ваш особнячок. Ну, тут я и решил нанести визит. Или, может, тут где-то прячутся за портьерами еще двое ваших, а? Да нет же, клянусь вам чем угодно, мы никого не похищали. Глаза у сержанта стали совершенно безумными. Было отчего. Так, похоже, я наконец-то натолкнулся на нечто стоящее в той груди объедков, что ты пытаешься мне скормить. Надо думать, это ваша основная операция. И ради ее прикрытия вы готовы пожертвовать чем угодно. Только я теперь заинтересовался этой историей всерьез. Не рассчитывай, что ты сумеешь сдохнуть так же легко и быстро, как твой напарник. Знаешь, что я проделаю с тобой для начала? Сержант относился к категории людей, у которых от страха голова начинает варить куда лучше, чем в спокойном состоянии. Дабы избегнуть того кошмара, который посулил ему барон, он молниеносно сочинил свою версию. Мол, так и так, схватили младшего секретаря Мидальгали, действуя по устному, неоформленному документации и приказу Мандрила. Тангорн уличал его в расхождениях, тот тут же вносил в свое повествование соответствующие коррективы, и так до тех пор, пока эта история не обрела логическую стройность и должное правдоподобие. А в действительности барон, искусно задавая наводящие вопросы, попросту заставил сержанта выстроить ту самую легенду, которую сам же и разработал в предшествующие дни. Когда тот изложил все это на бумаге, причем дважды, Тангорн связал его по новой, забрал жетоны обоих сержантов. Разговорчивого, как выяснилось, звали Араван, а крутого – Моример. Снимая цепочку с его шеи, барон прикоснулся к сонной артерии. Пульс, по крайней мере, пока прощупывался. И покинул дом, провожаемый истошными воплями своего подневольного собеседника. «Развяжи меня! Дай мне уйти!» Впрочем, попасть в руки своих корешей с Приморской 12 тому следовало по замыслу Тангорна, чем позже, тем лучше. Барон не поленился отыскать постового полисмена, что в карнавальную ночь отнюдь непросто, и довел до его сведения, что в доме на Фонарной 4 приоткрыта дверь, а изнутри доносятся крики о помощи. На шутку вроде не похоже, может, кто хулиганит по пьяному делу. Затем он запечатал в пакет, предназначенный для передачи в Хармианскую слободу, показания Арвана вместе с его жетоном. Копию же показаний завтра утром получит посол Воссоединенного Королевства. Пускай-ка они с Мандрилом как следует поломают голову. Что бы все это значило? Недоумение, как всем известно, порождает бездействие. На летучую рыбку Тангорн возвратился, когда уже совсем рассвело, и тут же заснул каменным сном. Дело сделано, теперь оставалось только ждать. Заброшенная наживка, подлинное имя одного из главарей подполья, столь вкусна, что эльфы просто не могут проигнорировать эту встречу. Они придут хотя бы за тем, чтобы его убить. Надо думать, эльфийская проверка займет несколько дней, так что в зеленые макрели ему следует появиться лишь в следующую пятницу 20-го. Теперь у него вдосталь времени, чтобы продумать и беседу с Иландаром, и прикрытие с путями отхода. А беседовать он станет с одним лишь Иландаром. Шестерки его, видите ли, не устраивают. Вы с ума сошли. Взор великого магистра был ужасен. Он не может знать этого имени. Да никто вне Лориана не может. И тем не менее, это так, мессир. Следует ли нам идти с ним на контакт? Разумеется. Только не вам, а мне самому. Дело слишком серьезное. Либо у него и в самом деле есть какая-то важная информация, и тогда надо ее добыть. Либо он нас провоцирует, и тогда необходимо его ликвидировать, пока не поздно. Сколько времени понадобится вашей службе безопасности, чтобы проверить эту странную историю с чудесным освобождением? Думаю, 4 дней хватит, мессир. В принципе, в эту пятницу уже можно будет идти в зеленую макрель. И еще одно. Этот Альгали, он слышал имя, которое ему знать не положено. Озаботьтесь, чтобы он его не разболтал никому и никогда. Так точно, мессир. Шеф службы безопасности на секунду отвел глаза в сторону. «Если вы считаете это необходимым?» «Да, считаю. Этот парень засвечен до кишок. За ним сейчас начнут охоту и тайная стража, и ДСД. А мы не вправе подвергать риску все подполье. Знаю, что вы сейчас подумали. Кабы речь шла не о человеке, а об эльфе, так небось бы рассудил бы по-иному, верно? Никак нет, мессир. Деревянным голосом откликнулся тот. Безопасность организации превыше всего. Это азбука. Я лишь хотел напомнить, что идти на связь с Тангорном должен именно Альгали. И забирать пакет в Хармянской слободе тоже он. Так что с этой акцией придется повременить, минимум до пятницы. Да, с мимолетной гордостью подумал великий магистр. Классно мы их воспитали. И всего-то за каких-то 2 года. Произносишь магическую фразу «Есть такое слово надо» и никаких тебе вопросов. Кто бы мог подумать, что все эти гуманисты-свободолюбцы будут столь самозабвенно щелкать каблуками и брать под козырек, находя в том глубокий сакральный смысл, недоступный их слабым цивильным мозгам. Впрочем, если вдуматься, этому Альгали еще повезло. Все равно они покойники все до единого, но только он умрет счастливым, исполненным иллюзией и веры в светлое будущее. А тем перед смертью придется полюбоваться на дело рук своих и понять, кому они на самом деле мастили дорогу. Бочка гною! С тех гондорских недоумков взятки гладки, но вы-то куда глядели, джакузи? Вице-директор по оперативной работе нечасто лицезрел шефа в таком состоянии. Отчет о тангорновом ночном налете на фонарную 4 довел Альмандина до крайнего градуса ярости. Да и новости о минастеритской ситуации, только что сообщенные ему Димитрадисом, третьим вице-директором ДСД, политическая разведка, тоже, видать, не улучшали его настроение. «Вы хоть понимаете, что этот псих со своей вендеттой не сегодня-завтра похоронит Мандрила, а вместе с ним и всю операцию Сирокко?» «Боюсь, это никакая не вендетта. А Тангорн отнюдь не псих. Просто мы не в состоянии разгадать его план. Фантастика, но этот любитель продолжает выигрывать кон за коном. Впору поверить, что ему помогают высшие силы. Ну ладно, хватит разводить мистику. Что там с капитаном?» Если барон хотел его сломать, это удалось ему в полной мере. А письменные показания Аравана беднягу просто добили. Клянется, что не отдавал никакого приказа похитить Альгали и вообще ни сном, ни духом. Какой-то бред. Может, что-то прояснят показания самого этого Эльфинара, когда мы его разыщем. «Альгали оставьте в покое», — бросил Альмандин. «К обеспечению безопасности вашего агента Мандрила это не имеет отношения. Вам все ясно?» «Так точно», — угрюмо глядя в стол, ответил оперативник. Опять он упирается лбом в ту же самую стену. 2 года назад, когда он положил на стол директора ДСД первые материалы по проэльфийским организациям Умбара, ему было приказано немедленно свернуть оперативные разработки по этому направлению и законсервировать уже внедренную агентуру. С той поры он буквально повсюду натыкается на следы этих конспиративных структур, будто на россыпи мышиного помета в старом комоде. Но всякий раз получает указание не лезть со своим суконным сыщицким рылом в калашный ряд высокой политики. Это все по линии Димитриадиса. Надо думать, шефа политической разведки в ту же самую пору и в тех же самых примерно выражениях информировали, что это все по линии джакузи. Однако проверить эту догадку не представлялось возможным. Приватные консультации между 2 вице-директорами, равно как и любые такого рода контакты между сотрудниками вне их служебной подчиненности, были категорически исключены правилами департамента. Это каралось как отступление от Умберто. «Ладно», — решил он в какой-то момент с удивившим его самого чувством облегчения. «Наверное, у Альмандина есть свои резоны, невидимые с моего уровня информированности. Тайный стратегический союз с эльфами против Гондора или что-то вроде. В конце концов, я сыщик, свою работу выполнил, а дальше пускай думает руководство с аналитиками. Как говаривал незабвенный жестянщик, наше дело прокукарекать, а там хоть не расцветай». «Как вы полагаете, джакузи? Способен капитан продолжить работу?» «Он сейчас абсолютно деморализован. Хнычет и умоляет, чтобы ему позволили немедленно бежать, как было когда-то уговорено». «Вот именно», — директор в раздражении прихлопнул ладонью утреннюю шифровку из штаба Карнеро. «Покрывать то, что творится в Барангарской бухте, Марандилу и без того с каждым днем все труднее. Подчиненные-то его не слепые. Подчиненные не слепые. Это не променяли с эльфами. Шевельнулось было в голове у джакузи, но он поспешно шарахнулся от этой мысли. А тут еще целая цепочка громких провалов, с кучей трупов, по милости этого итиленского авантюриста. Не сегодня-завтра с нашего капитана сорвут офицерские шнуры и отдадут под суд. Короче говоря, немедля найдите Тангорна и изолируйте его любой ценой. Любой, ясно? Сможете сделать это бескровно, ради бога. Нет, ликвидируйте его к чертовой матери, и дело с концом. Теперь насчет гондорской резидентуры. Способны ли мы в случае чего просто-напросто блокировать все их каналы связи с континентом? Любые связи. И продлить эту блокаду вплоть до второй декады июля, когда начнется Сирокко? Думаю, да. Мы перекроем сухопутные пути через Чевелгар, а Макарионе свяжется с береговой охраной, и они перейдут на усиленный вариант несения службы. Угу. Так, теперь вот что. Раз Тангорн все-таки в городе, то и Мангуст, надо полагать, тоже тут как тут. По этой части есть что-нибудь новое? Ну, как вам сказать? Появился один след, пока, правда, очень смутный. Понимаете, мои люди несколько последних дней не спускали глаз Тангорновой подруги Элвис. Так вот, обнаружилась довольно странная деталь. Вроде бы мелочь, но... Самые банальные меры, такие как, к примеру, усиление режима патрулирования, приводят иногда к совершенно неожиданным результатам. Проглядывая по утру 20 числа ежедневную сводку происшествий, джакузи наткнулся на рапорт береговой охраны. В ночь с 19 на 20 при попытке войти в Хармианскую бухту была захвачена филюга известного контрабандиста дядюшки Саракеша, летучая рыбка. Помимо самого шкипера, на борту находился экипаж из двух человек. Трюм филюги был абсолютно пуст, так что формальных оснований для ареста судна не имеется. К вечеру Саракеша придется отпустить. В рапорте, однако, было отмечено, что летучая рыбка пыталась уйти от пограничной галеры, двигаясь буквально в притирку с изобилующим мелями и рифами побережьем полуострова. Возможно, заключили пограничники, на филюке имелся еще и пассажир, который, пользуясь темнотой, спрыгнул за борт и вплавь достиг берега. Трудно сказать, чем именно эта банальная портовая история привлекла внимание вице-директора ДСД. Скорее всего, какое-то смутное предчувствие. Дядюшка Саракеш, насколько он помнил, связан с Заморро Хромого Витана и специализируется на запрещенных законом поставках в Харад стального оружия в обмен на орехи кола. Кола – штука весьма дорогая, и объем возвратного контрабандного груза обыкновенно невелик, не более десятка зерновых мешочков. Выкинуть его за борт, чуть только завоняло паленым, дело 2-3 минут. Так что пустота трюма летучей рыбки ничуть не удивила вице-директора. Странно другое. Специально обученная полицейская собака действительно не учуяла на судне свежего запаха колы. Это заставило его со всем вниманием отнестись к версии пограничников, что на самом деле единственным грузом филюки был неведомый пассажир. В обычное время все это было бы сущей ерундой, но только не сейчас, когда департамент со всей тщательностью перекрывал возможные каналы связи Приморской 12 и разыскивал гондорских агентов-нелегалов из команды Мангуста. Джакузи счел, что в этот критический для страны момент шутки неуместны, и приказал подвергнуть захваченных контрабандистов активному допросу. Спустя пару часов один из племянников Саракеша сломался и описал их ушедшего вплавь пассажира, в коем джакузи без труда узнал барона Тангорна. Узнал и выругался, кратко, но смачно, малым морским загибом. Поскольку понял, в обозримые сроки достать барона не представляется возможным. Саракеш родом с полуострова, и Тангорна он, вне всякого сомнения, направил в один из тамошних горных поселков, к своей родне. Даже если точно узнать, где укрылся барон, а это весьма проблематично, что в том проку? Горцы все равно никогда в жизни не выдадут беглеца полиции. Закон гостеприимства для жителей полуострова свят и нерушим. Торг с ними на этот предмет бесполезен. Ну а чтобы добыть Тангорна силой, парой жандармов не обойдешься. Тут понадобится серьезная войсковая операция, которую, естественно, никто не санкционирует. Отправить в горы убийц Ниньёки? Как крайний вариант, конечно, годится, но... Ладно, рискнем подождать, пока барон попытается вернуться на острова. Зачем-то ему ведь приспичило прошлой ночью, невзирая на очевидную опасность, лезть на летучей рыбке прямо в Хармианскую бухту. Связь с контрабандистами Виттана он временно потерял, так что водный путь в город для него закрыт, а уж блокировать длинную дамбу проще пареной репы. «Найдите мне все, что у нас есть по родственным и дружеским связям дядюшки Сарракеша», распорядился вице-директор, вызвав своего референта. «Вряд ли на него заведено отдельное досье, так что придется прочесать все материалы по заморро хромого Витана. Теперь второе. Кто у нас нынче ведает агентурной работой среди горцев полуострова?» «Раз шо», —